Герти, 12 января 1908 года. «Скажи, когда снег становится водой, он помнит, как был снегом?» — спрашиваю я. «Не думаю, что у снега есть такое свойство, как память», — отвечает мне мама. Снег шел всю ночь. Когда утром я выглянула в окно, все вокруг было укрыто им как пушистым толстым одеялом. Белым и чистым одеялом, скрывшим следы и дороги, и любые другие признаки существования людей. Казалось, весь мир только что родился заново и был свежим и юным. В школу я, конечно, сегодня не пойду. Правда, я люблю мисс Делайлу, но куда больше мне нравится оставаться дома с мамой. Мы с мамой лежим в кровати под теплым одеялом, прижавшись друг к другу, как две запятые в кавычках. Я уже знаю, что такое кавычки, запятые, точки и вопросительные знаки. Всему этому меня научила мисс Делайла. Некоторые книги я читаю уже по-настоящему хорошо и почти все понимаю, но некоторые, такие как Библия, ставят меня в тупик. Библию мы читали в классе, а потом мисс Делайл рассказывала, что у каждого человека есть бессмертная душа. «Душу дает человеку Бог», — сказала она. Я спросила ее про зверей, но мисс Делайл ответила, что у животных души нет. Я, однако, думаю, что она ошибается. Я думаю, душа и память должны быть у всех, у тигров, у роз и даже у снега. И, конечно, душа должна быть у старого Шепа, который целыми днями спит у огня. Глаза его закрыты, но лапы то и дело подергиваются, потому что во сне он по-прежнему молод. А как, скажите на милость, можно видеть сны, если у тебя нет ни души, ни памяти? Мы с мамой натянули на головы одеяло, поэтому нам тепло и уютно. Правда, под одеялом довольно темно, совсем как в глубокой пещере под землей или в медвежьей берлоге. Темноты я не боюсь. Когда мы играем в прятки, мне нравится прятаться под одеялом или под маминой кроватью. Я еще не очень большая и могу втиснуться в самые узкие щели, поэтому маме приходится искать меня довольно долго. Мое самое любимое прятальное место – стенной шкаф в комнате мамы и папы. Я люблю чувствовать, как прикасается к моему лицу их одежда. Тогда я представляю себе, будто иду сквозь дремучий лес, где ветви мягкие, а листва пахнет домом, мылом, дымом очага и розовой водой, которой мама иногда ополаскивает руки. В дальней стенке шкафа есть расшатавшаяся доска, которую можно сдвинуть в сторону. Если проползти в отверстие, окажешься в бельевом шкафу в коридоре, под полками, на которых сложены чистые простыни, полотенца и скатерти. Иногда я совершаю обратное путешествие, забираюсь в бельевой шкаф и вылезаю в родительской спальне. Чаще всего я проделываю это по ночам. Мне нравится смотреть на маму и папу, когда они спят. В такие минуты я чувствую себя совершенно по-особенному. Как будто я дух или призрак, а не обычная живая девочка. Кроме того, это очень приятно — не спать, когда все вокруг спят, и только мы с Луной тихонько глядим на маму и папу и улыбаемся. Мама находит в темноте мою ладонь и рисует на ней кончиком указательного пальца невидимые буквы. «Встаем?» — читаю я. «Нет, мамочка, еще немножко», — прошу я и сжимаю ее пальцы. Мама вздыхает и крепче прижимает меня к себе. Ее много раз стиранная ночная рубашка сшита из мягкой фланели, и я, не удержавшись, глажу ее податливые складки. «Что тебе снилось, моя сладенькая?» — спрашивает мама. Голос у нее тоже мягкий и шелковистый, как тонкое льняное полотно. Я улыбаюсь, потом, в свою очередь, беру ее за руку и пишу на ладони. «Голубая собака». «Вот здорово! И ты снова каталась у нее на спине?» Я несколько раз киваю, стукаясь затылком о твердый подбородок мамы. «А куда она возила тебя на этот раз?» Мама целует меня сзади в шею, и ее дыхание щекочет короткие волоски на моей коже. Однажды я сказала мисс Делайле, что мы все, наверное, отчасти животные, потому что на коже каждого человека есть что-то вроде меха. В ответ учительница засмеялась и сказала, что это все глупости. Иногда, когда мисс Делайла смеется над какими-то моими словами, я кажусь самой себе совсем крошечной и глупой, как младенец, который только-только учится говорить. Она возила меня посмотреть на леди со спутанными волосами, которая живет в дупле старого толстого дерева, отвечаю я. Только на самом деле она не живет, потому что уже давно умерла. Она одна из людей зимы. Я чувствую, как мама настораживается. Из людей зимы? Я их так называю, объясняю я, поворачиваясь к маме лицом. Это люди, которые застряли между нашим и другим миром и могут только ждать. Они живут в таком месте, где все такое холодное, бледное, как зимой, где ничего нет и ничего не происходит, и все, что им остается, это ждать весны. Мама сбрасывает одеяло и как-то странно на меня смотрит. Кажется, она обеспокоена или даже встревожена. «Все в порядке, мама», — спешу я ее успокоить. «Леди, к которой я ездила, она... В общем, она не из тех, она не из плохих». «А что, бывают и плохие?» — спрашивает мама серьезно. «Они не плохие, а просто очень сердитые. Им не нравится, что они застряли, вот они и злятся. Многим хотелось бы вернуться, но они не знают, как. И чем больше они стараются найти обратную дорогу, тем сильнее сердятся. Ну, а некоторым просто одиноко, и единственное, чего они хотят, это с кем-нибудь поговорить». Мама окончательно отбрасывает одеяло в сторону. В комнате очень холодно, и мое тело мгновенно покрывается пупырышками, словно его колют сотни ледяных игл. «Пора вставать», — говорит мама чуть громче, чем следовало бы. «Сделаем домашние дела, позавтракаем, а потом попробуем что-нибудь испечь. Как ты на это смотришь?» Она встает и принимается застилать постель, тщательно разглаживая простыню. В эти минуты она очень похожа на большую хлопотливую птицу. «Что испечь?» «Может, печенье с патокой?» — с надеждой спрашиваю я. «Это печенье я люблю больше всего на свете. И Шеп тоже, потому что теперь, когда он состарился, ему дают вылизать миску. Папа говорит, что мы его окончательно избаловали, но мама считает, что Шеп это заслужил». «Да, печенье с патокой», — кивает мама. «А теперь беги к папе и узнай, не нужно ли ему помочь задать корм лошадям и корове. И принеси яйца, ладно? Они нам понадобятся для печенья. Хоть сколько-то там должно быть». Она задумчиво смотрит на меня. «И еще, Герти...» Мама берет меня за подбородок и поворачивает к себе так, чтобы я смотрела ей прямо в глаза. Глаза у нее светло-карие и блестят, как рыбы в ручье. «Не рассказывай папе про свой сон, ладно? И о людях зимы тоже не говори. Он тебя просто не поймет». Я с энтузиазмом киваю и спрыгиваю с кровати на пол. Сегодня я зверь из джунглей. Лев или, может быть, тигр, хищник с большими клыками и острыми когтями, который живет далеко за морем, в тропическом лесу, где всегда жарко и темно. Мисс Делайла показывала нам книжку, в которой были картинки всех животных, каких благочестивый Ной взял с собой в ковчег. Лошадей и быков, слонов и жирафов. Больше всего мне понравились большие кошки. Я знаю, что они умеют ходить очень тихо и беззвучно крадутся в ночи, совсем как я. «Р-р-р-р!» — рычу я, покидая спальню. «Берегись, папа! Самый большой тигр в джунглях уже близко. Если ты не поостережешься, он проглотит тебя целиком вместе с костями и ботинками».